Артемьев не чувствовал себя одиноким. За ним незримо стояла мощная сила, всегда готовая прийти на помощь. Он был только на передовом посту, на самом трудном участке этой борьбы. Борьбы сил мира и созидания с темными силами реакции и мракобесия. Вокруг звездолета и его экипажа завязывалась смертельная схватка. Артемьева не радовала первая победа. Наоборот, легкость победы тревожила его. Он чувствовал за ней тонкий и хитрый замысел опытного врага. Борьба продолжалась. «Я прошу никого не допускать». Профессор Аверин уже видел, что химическая наука Земли может многое получить от знакомства с химией каллиста. Искусство синтеза органических соединений у каллистян было высоко развито. Они умели получать многие питательные вещества синтетическим путем из неорганических соединений. Это открывало перед земной наукой заманчивые пути. Но еще большее значение имело то, что великая тайна фотосинтеза растений не была для них тайной. На звездолете была прекрасно оборудованная химическая лаборатория, и Аверин целыми днями пропадал в ней. С неистощимым терпением он изучал непонятные ему значки химических формул каллистян, сопоставляя их с аналогичными формулами земной химии, и шаг за шагом продвигался вперед. Синг, который помимо того, что был врачом, являлся одновременно и высококвалифицированным химиком, с видимым удовольствием помогал ему. Сотни опытов были проделаны обоими учеными, начиная с самых простых, благодаря тому, что они сразу же обменивались соответствующими формулами. Изучение химического языка шло гораздо успешнее, чем разговорного. Только в редких случаях они бывали вынуждены обращаться за помощью к Широкову. Своеобразный коллоквиум в большинстве случаев давал хорошие результаты, и оба химика с каждым днем все лучше понимали друг друга. Но все же между ними не было, не могло быть полного взаимопонимания, так как наука каллиста настолько обогнала науку Земли, что для практического использования тех знаний, которые привезли с собой каллистяне, требовалось пройти длинный путь постепенного освоения этих знаний, путь уже пройденный учеными каллиста. Это касалось не только химии, но и всех остальных наук. И звездоплаватели привезли с собой огромное количество научных материалов, уверенные в том, что встретят возле Солнца населенную планету. Изучение этих материалов должно было потребовать нескольких лет работы. Перед экспедицией Академии наук СССР и многочисленными иностранными учеными, приехавшими в лагерь, стояла одна задача – ориентироваться с помощью каллистян в их научных материалах и этим создать базу для успешной работы в будущем, когда корабль «Каллиста» покинет Землю. В иностранном лагере собралось много ученых почти всех стран мира. Работать им всем непосредственно на корабле было невозможно. На ученом совете было принято решение, что изучение каллистанских материалов на месте будет проводиться советскими учеными Маттиссоном и Линьеллем, которые должны были ежедневно докладывать обо всем, что узнают, ученому совету, количество членов которого достигало 70 человек. Ляо Сен, свободно владевший многими языками, взял на себя задачу знакомить желающих с каллистянским языком. По мере того, как сам овладевал им, желающих набралось более 30 человек. И китайскому лингвисту предстояла нелегкая задача. В обоих лагерях с раннего утра до поздней ночи кипела работа. Штерна и Синяева в особенности заинтересовала оптика звездолета. Системы телескопов были совсем иными, чем на Земле. Насколько можно было понять из объяснений Вьяньяня, оптика Калистян основывалась на амплитудном усилении световых волн, что было совершенно новым принципом, неизвестным земным оптикам. Внешний вид телескопов также совершенно не был похож на земные инструменты. Не было привычной трубы. Объективы соединялись проводами с каким-то очень сложным прибором, откуда опять-таки по проводам изображение передавалось в глазок окуляра. Увеличение этих телескопов было во много раз более сильным, чем у самых мощных земных. Занимаясь вопросами оптики, Синяев совершенно случайно наткнулся на чрезвычайно важный и интересный факт. Трехцветная теория зрения была найдена учеными Каллиста приблизительно 200 лет назад, то есть тогда же, когда на Земле эта теория была высказана Ломоносовым. Это показывало, что в некоторых отношениях наука обеих планет, находящихся так далеко друг от друга, шла одним путем и, по крайней мере, в прошлом одновременно делала свои открытия. Сообщение Синяева вызвало оживленную дискуссию по вопросу о том, почему же сейчас наука Каллиста так далеко ушла вперед, что послужило столь мощным толчком к ее развитию. «Мне кажется несомненным», — заявил на одном из собраний ученых академик Штерн, «что на Каллиста не только наука, но и общественное устройство было в прошлом таким же, как на Земле, или очень похожим. Наличие классов и подчинение науки классовым интересам, так же, как у нас, тормозило ее развитие. А калистяне, очевидно, изменили у себя общественный строй, создали условия для свободного творчества, свободного занятия наукой широчайших масс населения планеты. И мы видим результаты освобождения мысли от классовых оков. Вы хотите сказать, что на Каллиста полный коммунизм?» Ироническим тоном спросил его один из иностранных ученых. «Вашими устами глаголят истина», — ответил Штерн. Инженеры встретили на звездолете еще больше трудностей, чем другие ученые. Космический корабль был сплошной технической загадкой. Главнейшие из них, несомненно, являлись двигатели и то горючее, которое давало им силу. Смирнов и Маненко пришли к выводу, что принцип работы был реактивным, но первоначальное предположение, что двигатели атомные, по мере знакомства вызывало все большее сомнение. «Если они атомные, — говорил профессор Смирнов, — то атомная техника на Каллиста ушла так далеко вперед, что стала совершенно не похожа на ту, которую мы знаем и можем себе представить». Манаенко и другие инженеры соглашались с этим выводом. В нижней части корабля, той, на которую он приземлился, находилось его сердце, место, где был расположен какой-то очень сложный агрегат, отдаленно напоминающий атомный реактор. Отсюда, по специальным трубам, но только с натяжкой их можно было так назвать, трубами, неведомая энергия поступала в каждый из двигателей, воспламенялась и производила взрывы чудовищной силы. Следуя друг за другом, со скоростью 55 взрывов в секунду, они создавали страшное давление, толкавшее корабль в сторону, противоположную открытому отверстию дюз. Пуская в ход различные двигатели, равномерно расположенные по всей поверхности звездолета, можно было двигаться по всем направлениям. Как было уже известно, корабль летел с ускорением, то есть с работающими двигателями, почти год при старте и столько же во время торможения. И стенки дюз должны были все это время выдерживать колоссальное давление и огромную температуру. Но они были сделаны из того же металла, что и корпус корабля. Это был сплав, по прочности превосходивший все известные на Земле сорта брони. Смирнов и Манаенко легко убедились, что их легкомысленное намерение отколоть кусочек было заранее обречено на провал. Не только зубило, которым они намеревались воспользоваться, но и любой другой режущий или колющий инструмент был бессилен против этого металла, обладающего к тому же абсолютной изотропностью. Кроме твердости, в сравнении с которой даже победит показался бы мягким, он отличался еще и исключительной жароупорностью. Температура плавления этого металла при нормальном давлении равнялась 11 тысячам градусов, то есть более чем в 3 раза превосходила температуру плавления самого жароупорного материала на Земле – вольфрама. По мнению Аверина, вольфрам, безусловно, входил в составной частью этого сплава. Диегонь объяснял, что твердость и упругость металла, на языке каллиста он назывался кьяс-инди, такова, что только самые быстрые из метеоритов, скорость которых превышает 100 км в секунду, способны пробить стенки звездолета. А как было известно каллистианской астрономии, даже вблизи Сириуса метеориты исключительно редко достигают таких скоростей.